сразу обнаружили пустое пространство, откуда слышался стон. Наташа полезла туда, протиснулась среди острых обломков и нащупала голову придавленного человека. Слабый свет ручного фонарика блеснул на ярко-черных стриженных волосах. И тогда послышался задыхающийся голос Галиевой. «Спасите! Тяжело!» С помощью военных девушки быстро разобрали кирпичи, балки и доски. «Счастливо отделалась», — сказал Круто, затормозивший мотоциклист связной, взглянув на Галиеву. «Я доставлю ее на берег». Мотоциклисты то и дело проносились под бомбежкой, лавируя между завалов. «Как дорого сознавать, что мы не брошены на своем участке, что о нас не забыли», — думала Наташа, помогая Ларисе наложить повязку на кровоточащие, но не опасные для жизни раны Галиевой. «И Волжская военная флотилия действует на переправе. Значит, не зря мы несем туда раненых, не зря рискуем. Где-то моя мама. Отец, конечно, на Волге». Наташа привыкла видеть его капитаном с тех пор, как помнит себя. Его небольшое судно казалось девочке куда лучше белобоких теплоходов. Те плавали только мимо города. Гаситель ходил и мимо, и на ту сторону. А бронзбойты, золотые трубы, ударявшие в раз 10 радужно-белыми фонтанами, могли поразить не только детское воображение. Словом, Наташа не могла представить гаситель без капитана Чистякова, а Волгу без гасителя. «Ой, посмотрите-ка!» — вскрикнула Лина, приподнимая на ладони растрепанные волосы Галиевой. «Белые, как снег! Когда же она успела побелеть?» «Что, если мои тоже попали под завал?» — вся холодея подумала Лариса. «Вот и Танечка посидеть может, и Алеша. Ох, только бы уцелели! Только бы остались живые! Какие бы ни были, лишь бы живые!» Сороковое. Машина медленно завертелась по заваленным улицам. Двери в уцелевших еще домах распахнуты настежь. Повсюду валяются брошенные вещи, трупы убитых и обгорелых людей. Вдруг слон выбежал из переулка и едва не столкнулся с машиной. Летящие головни жалили его морщинистую кожу, отливавшую краснотой. Хобот был скинут, как труба гарниста. Маленькие глазки свирепо сверкали. «Из зоопарка вырвался», — тоскливо подумала Лариса. «Стойте вот здесь!» — крикнула она, схватив шофера за плечо, выскочила из машины и словно окаменела перед бесформенной грудой рыжего щебня. «Вот здесь!» — машинально повторила она, обводя потерянным взглядом горы дымящихся развалин, оставшихся вместо домов. «Что, Лариса Петровна?» — спросила, подбегая Наташа. «Я не узнаю место. Неужели...» Часть стены сохранилась среди навала осевших балок и кирпичей. Под развороченным пролетом окна лепилась батарея парового отопления. «Это было мамино окно», — сказала Лариса со странным спокойствием. Серые глаза ее смотрели из густых ресниц неподвижно, точно у куклы. Нос, выпачканный сажей, которая сыпалась сверху большими хлопьями, заострился. «Это была наша квартира», — продолжала она с тем же задумчиво отсутствующим выражением. Тогда Лина обняла ее и тормоша крикнула. «Не глядите так! Они в убежище!» «Да, наверное, здесь поблизости убежище!» — в один голос подхватили попутчики Ларисы. Лицо Ларисы дрогнуло, глаза оживились. «Как же я не сообразила!» И, ухватясь за спасительную мысль, она повторила. «Правда, они, конечно, ушли в убежище!» Взрыв бомбы в 1000 килограммов заглушил жалкий лепет матери. Люди упали от подземного толчка, а над ними пронеслась волна горячего воздуха. Выступ стены с уцелевшей под окном батареей исчез в облаке белой пыли, и ничего не осталось от дома Ларисы. Она с трудом поднялась. «Ближний подвал за углом!» Военный и шофер побежали вместе с нею и девчатами. Всем хотелось облегчить горе матери, которая металась теперь как птица перед окном, где гибнет ее гнездо с птенцами. «В этом доме было убежище», — сказала она, с разбега останавливаясь перед новым неодолимым препятствием, еще не остывшими развалинами. Возможно, что она рухнула бы, как подкошенная, не выдержав нового душевного потрясения, но появились лопаты и кирки, пришли бойцы местной обороны, милиционеры. Значит, здесь завалено много людей, но где же вход в подвал? Лариса ухватилась за тяжелый обломок кирпичной стены и отодвинула его в сторону. Рядом с нею, осатанев от возмущения и непрестанной угрозы смерти, задыхаясь до слез от нестерпимой жары, дыма и пыли, начали яростно работать дружинницы. Чтобы найти вход в подвал, надо было разобрать то, что рухнуло на улицу, где лежали горы щебня. Как выветренные скалы высились остатки стен шестиэтажного дома. Уцелевшие ступени лестницы лепились над пустотой и вели в пустоту. В стороне виднелся угол комнаты, кровать со съехавшим матрацем и подушкой, зеркало в простенке. Драни куски штукатурки свисали там, где отвалилась стена. Фирсова забыла, что она хирург, что ей нужно беречь руки. До крови обдирая пальцы, обрывая ногти, она выворачивала искореженные полосы железа, тянула, тащила их силой, удестеренной отчаянием, отталкивала глыбы камня, спаянные цементом и известью. Отчаяние перемежалось с проблесками надежды. Подвал засыпало, но ведь может оказаться доступ воздуха через окно, через трещины в разбитом потолке. Могут обломки лежать неплотно. Вот как с Галиевой получилось. Уцелела ведь? Сидят мои ребятки с бабушкой где-нибудь в нише и ждут, когда придет избавление. Эта мысль сразу ободрила Ларису. Конечно, они живы. Подвал тут огромный. Не весь же он разрушен. Когда из-под разломанных перекрытий извлекли первый труп, Лариса взглянула на него со страхом и опять с той же лихорадочной поспешностью взялась за работу. Женская нога в шерстяном окровавленном носке показалась из размолотого щебня. У матери Ларисы были больные ноги, и она тоже носила летом шерстяные носки. Лариса поворачивает к себе лицом голову в пуховой шали. Нет, это чужая, незнакомая женщина. Секунду-две Лариса смотрит на убитую. Люди убегали из жилья, не зная, переступят ли снова родной порог. Тот, кто успел, надел теплые вещи. Холодно сидеть в темном, сыром подвале. Дружинницы относят труп в сторонку и кладут рядом с жалкими останками других. Девочка лет пяти с котенком, завернутым в платок. Котенок тоже мертвый. Красноармеец с костылем, стиснутым посиневшей рукой. «Нет, мои дети живы. Они не погибли. Найти бы их поскорее, и я сейчас же сама переправлю их за Волгу». И вдруг женщина увидела восковое лицо своей погибшей матери. «Это она?» Наташа едва успела подхватить пошатнувшуюся Ларису. «Бедная, душечка, моя добрая», — говорила Лариса, высвободясь из рук девушки и снова склоняясь над мертвой. Наташа со сжавшимся в комочек сердцем смотрела, как она приподняла голову матери, как целовала ее щеки и сомкнутые губы. «Где-то моя мама». Но разве можно сочувствовать, опустив руки? Где взять столько слез, чтобы оплакать все это горе? И Наташа снова с ожесточением принялась отшвыривать кирпичи. Претерпевшись грохоту непрекращавшейся бомбежки и реву огня, люди уже не озирались по сторонам, продолжая разбирать завал в открыто зиявшей яме подвала. Из боковой ниши вынесли двух перепуганных мальчуганов и оглушенную женщину. Работа еще более оживилась. «Не ваша ли дочка, Лариса Петровна?» Послышался голос Лины из какой-то черной щели. Наташа втиснулась туда же, затем две пары молодых рук подняли из расселены труп девочки лет восьми в синем платьице с беличьим воротником. Лица у ребенка не было. Волосы, не заплетенные в косички, прилипли к потемневшему меху. Лариса приняла дочь без единого звука. «Может быть, вам этот цвет кажется марок, но девочки очень аккуратно носят вещи». Раздался в ее ушах голос из далекого прошлого. «Да, девочки очень аккуратно носят вещи. Почему же синее пальтецо измято? Почему оно залито кровью? Ведь девочки...» Что-то затуманило голову Ларисы, но она твердыми шагами автомата стала выбираться из котлована. Она несла свою Танечку, наконец-то найденную ею. Военные уже садились в машину, стоявшую неподалеку на улице. Увидев их, Лариса встрепенулась, в глазах ее появилось испуганное выражение, и она вихрем сорвалась с места, прижимая к груди окровавленную ношу. Бушующее пламя, стелившееся точно из жерла мартеновской печи, из подвальных окон соседнего дома опахнуло ее нестерпимым жаром, но она, ничего не ощутив, промчалась мимо. И если бы шофер не затормозил, она разбилась бы о радиатор. «Возьмите ребенка и везите в первую советскую больницу!» — крикнула она, всовывая труп девочки в машину на колени полковника, который хмуро и растерянно смотрел на нее. Машина покатила, Лариса села на краю тротуара, стиснув ладони, запрокинув голову, будто невесть какое диво в мутном, багрово-черном небе приковало ее внимание. «Лариса Петровна!» Подбежавшая Наташа с плачем обняла окаменевшие плечи женщины. «Нельзя так!» «Вот мальчик!» — крикнула Лина, приближаясь с ношей в охапке. Этот маленький тоже не дышал. Неподвижно висели его стройные ножонки в чулках и поношенных башмаках. Смуглое личико со вздернутым носиком и черной челкой почти просвечивало от смертной бледности. Зимняя курточка на нем была распахнута. «Вот, мальчик!» — твердила Лина, с трудом удерживаясь от слез. Лариса обернулась, но, увидев сына, замахала руками. «Не надо! Не надо!» «Да он еще живой!» — закричала Лина, вдруг ощутив, как бьется сердце ребенка. Наташа встряхнула, сильно затормошила Фирсову. «Лариса Петровна, он живой!» «Живой!» — повторила мать. И слезы полились по ее щекам, оставляя на них грязные полосы. 41. Баржу то и дело кренило от близких разрывов бомб, захлестывало через борт крутой волной. Когда шум моторов раздавался над палубой, головы солдат вжимались в плечи, а глаза устремлялись вверх. Стояли неподвижно, громко переговаривались. «Если бы ночью...» «А что ночью? Накидает ракет Светлынь, хоть иголки собирай!» «Зенитчики работают. Как они в такой жаре дюжат?» «Вон шибли одного Хинкеля. Бухнулся в огонь. Глядите-ка, пламя в небо взвилось!» «Значит, обтерпелись ребята. Обойдемся и мы!» «Гляди веселее, Петр, чего топчешься, как мерин обкормленный?» «Где ты видел такого?» Обиженно огрызнулся молоденький красноармеец. «За раз вижу перед собой, все ноги мне обтоптал». «Ну, ежели ты на всех ногах стоишь, так ты и есть тот самый мерин». Вокруг неожиданно послышался смех, несколько смягчивший общее напряжение. Гаситель в это время маневрировал, то убегая от пикировщика в сторону, то замедляя ход. Капитан Чистяков рассчитывал и скорость буксира, и движение баржи, чтобы не подставить ее под бомбу. Бронекатера Волжской военной флотилии, тоже работая на переправе, успевали обстреливать фашистские самолеты из зенитных орудий и пулеметов. «Все-таки остерегаются немножко подлецы, хоть на голову не садятся», — думал Чистяков, зорко поглядывая на небо. «Где теперь женушка моя? Жива ли Наташенька?» Город горел, а самолеты врага все шли в дымной вышине. Бомбы падали в пылавшие развалины, и грандиозные фонтаны золотистых искр взлетали среди огня и дыма. Зыбкие в клубах дыма языки пламени напомнили Чистякову события 5-го года на Черноморском флоте. Зарево, колыхавшееся над берегами Крыма, горечь поражения, пленный Потемкин, которого словно преступника провели под конвоем на виду эскадры. Но тогда не сумели сразу взяться за оружие. А сейчас? Как же мы сейчас-то допустили врага до Волги? Над сердцем страны нож занесен. Второй рейс делает гаситель, вывозя раненых и обожженных людей с правого берега, доставляя пополнение с левого, а от боя воздушной тревоги все нет и нет. «Малый ход!» — командует Чистяков, склоняясь к рупору телеграфа. Впереди бревно из разбитых плотов, намокшее, тяжелое. Если попадет винт, наделает бед. Понесет по течению обгорелую баржу, перевернутые лодки, обломки катеров. Вверху сквозь плывущий дым глаз капитана различает черные силуэты юнкерсов. Они летят поперек курса, которым идет пароход. «Застопорить! Ход назад!» — командует Чистяков. Он стоит на своем посту, открытый для любого удара, как и солдаты там, на барже. Кроме смекалки и бесстрашия, он ничем не вооружен. Баржа, пройдя вперед по инерции, натягивает канат, точно норовистая лошадь, затем медленно разворачивается, следуя за буксиром, а бомбы уже свистят, выбрасывая из глубин фонтаны клокочущей воды. Расчет оказался верен, и капитан вздыхает облегченно. Еще раз миновало. Но снова гол самолета с другой стороны. На барже до 800 солдат. На подступах к городу идут бои. Пополнение нужно. «Право на борт руля!» Юнкерсы, несмотря на обстрел зениток с бронекатеров, снижаются. Слышны выхлопы газа. Пошли в пике. И пароходы, и баржи, словно на троице, убраны зелеными кустами. Медные чаши корабля закрашены в серый цвет, борта испещрены разными красками. Маскировка. Конечно, когда суда укрываются в затоне, их не сразу отличишь от берега. А здесь, на широчайшем водном разливе, каждое судно – точно орех на столе. И каждую минуту его могут расколоть, как орех. «Право на борт! Полный! Врете, не попадете!» Уже заметили волгари, что при любой маскировке больше страдают от бомбежек неподвижные суда на стоянках. Все ближе высокий правый берег, над которым бушует бешено ревущий огненный ураган. И у самой воды под кручей горят склады, сходни, пристани, баржи, застрявшие у причалов. Но у командира-гасителя сейчас задание – работать на переправе. Тлеют груды домашнего скарба, брошенного беженцами, обгорает одежда на убитых, и живые суетятся. Куда-то бегут, скрываются в дыму, другие что-то тащат им навстречу, только не вещи. Вещи потеряли цену, вон их сколько валяется. Защитники города выносят из огня детей и раненых. Вместе с солдатами, как лихие пожарники, действуют школьницы вроде Наташи. А мальчишки? Мальчишки рвутся к пулеметам. Что за народ? Так и лезут в самое пекло. Тугой ком спирает дыхание, но капитан откашливается, сердито кричит. «Чалку! Чалку отдай! Эх, разиня!» Столб упустили. Дальше причалить некуда. Пароход выбрасывает якорь, останавливая баржу на мелком месте, носом против течения. Солдаты и командиры, оберегая оружие, торопливо соскакивают в воду, кто по колено, кто по пояс, прыгают с буксира, прыгают с баржи. Вот она, сталинградская земля, сухая, твердая, словно камень, изрытая щелями и воронками. В толпе прибывших солдат дальнозоркие глаза Трофима Петровича обнаружили Варвару. «Здесь! Откуда она вывернулась?» И опять закричал сердитым, осипшим тенорком, торопя с погрузкой. «Ну, давай, давай!» Фугаски ложатся по всему берегу. Зажигалки так и сыплются, а из щелей и из нор в крутом береговом обрыве сверху из города женщины и бойцы местной противовоздушной обороны уже несут и ведут к барже раненых. Масса обожженных и обгорелых людей. Сплошной стон стоит. Эвакуированные напирают, умоляют взять хотя бы детей. Прямо в воду сброшены с бортов сходни. С плеском вышагивая по ним, санитары и добровольцы-жители переносят пострадавших на баржу. «Погодите с детишками, куда вы их суете прежде времени?» Раздраженно говорит Чистяков. «Хоть бы ветер подул с запада, нагнал бы дым на реку. Ребятишек погрузим в последнюю очередь. Пусть пока в убежище посидят. Варюша!» Окликнул он Варвару. «Ты, дочка, не надрывайся, знай свое дело, принимай раненых, чтоб быстро и по порядку занимали места». Капитан осматривал пароход, проверял заделку пробоин, распоряжался погрузкой, а душа ныла. Что с женой? Как она сейчас? Наташенька-то жива ли? 42. Хижняк скатился в теплую еще воронку, сильно потянул за край плащ-палатки, на которой лежал раненый командир роты Рябов. Если взглянуть сверху, с высоты птичьего полета, то фельдшер походил на этом изрытом поле на муравья, волокущего свою ношу то в обхват, то как сейчас, пятясь и упираясь в землю ногами в черных ботинках и зеленых солдатских обмотках. Затащив раненого в укрытие, он захлопотал санитарной сумкой. Рябов лежал, повернув на бок голову. Светлый чубчик свалился на восковой лоб. Из-под приспущенных ресниц голубел неподвижный взгляд. «Умер!» Хижняк сразу представил прошумевшую атаку и удалого этого командира в самой гуще боя, но пульс под пальцами слабо забился. «Живой!» Фельдшер вздохнул с облегчением. Он выволок Рябова из вражеской зоны и теперь страшно огорчился бы, если бы его старания пропали даром. Большими ловкими руками, покрытыми ссадинами от ползания по земле, он расстегнул воротник поношенной командирской гимнастерки, распорол рукав и сделал впрыскивание камфоры, машинально пригибаясь от осколков, звеневших над углублением воронки, и только после этого осмотрел рану. Осколки черепной кости торчали под кожей, как стропила провалившейся крыши. Из раневых отверстий вместе с кровью вытекал разможженный мозг. «Эх ты! Сквозное ранение правой лобной области!» И Хижняк вспомнил, как Рябов, когда зашатался, упал не сразу, а еще пробежал и ударил раза два прикладом автомата наседавших противников. «Другой раны нет. Значит, когда я бросился к нему, у него уже было вот это. Однако сознание он не потерял, а бежал так, что дай бог здоровому. Иван Иванович всегда интересуется, как вел себя раненый в череп в первые минуты и часы после ранения. Был ли он без сознания или в шоке? Да разве разберешь в таком вот случае, шок ли у него или без памяти он?» Или мозговое давление повышено, или все сразу. Лежит расслабленный, но вдруг начинает ругаться, дергаться, причмокивать губами. Пульс еле прощупывается, и дыхание неглубокое, прихватывает воздух чуть-чуть. Вот она где нужна, нейрохирургия. Хижняк обмывал рану раствором, накладывал повязку и все думал о том, как почти целый год работал с Аржановым в госпиталях, где были в большинстве черепные ранения. Тогда ему даже снились окровавленные черепа. Наложив повязку, фельдшер снова проверил пульс и, убедившись, что Рябов жив, попытался выглянуть из ямы. Атака немцев была отбита, но артобстрел с той стороны снова разгорался, и осколки железа со свистом падали на выжженное, взрытое бомбежками и перепаханное снарядами поле. Вылезти из воронки представлялось немыслимым делом. Все живое прижималось к земле. Санитары взвода Хижняка должны были уже убраться с поля боя. Кто на полковой медпункт, сопровождая раненых, кто в окопы, а его точно мешком накрыло в этой яме. «Влип я», — подумал Хижняк и зябко поежил плечами. «Пойдут фашисты в атаку и затопчут нас здесь». Отчаянное, злое чувство охватило фельдшера. Ежели они начнут садить из минометов, так и так нам обоим каюк, — рассуждал он вслух. Заберу-ка я сейчас своего командира и айда до дому. Траншеи, где сидели притаившись наши бойцы, не зря представлялись сейчас хижняку настоящим домом. Можно поговорить с соседом, покурить. Видишь, как люди деловито готовятся к бою, проверяют оружие, заряжают автоматные диски. Кто-нибудь, привалясь к стенке окопа, строчит письмецо. До темноты еще, ох, как далеко. Фельдшер, щурясь, покосился на беспощадное солнце, вставшее в полнеба. До нее много раз перекатятся через эту выбитую полоску и свои, и чужие. Сколько еще людей здесь останется? Хижняк снова подполз к краю воронки, то и дело припадая лицом к земле, отворачиваясь от бьющих то с одной, то с другой стороны пыльных вихрей, и глянул в сторону вражеских окопов. Там не чувствовалось пока никакого движения. Фашисты спокойно сидели под прикрытием своего артогня. «Была не была», — решил фельдшер, знавший, что как раз впереди есть узкий, но довольно глубокий окоп. Оттуда до своей позиции рукой подать. Наверное, саперы уже прорыли там соединительный ход. Хижняк, как командир санитарного взвода, всегда изучал будущее поле боя, запоминая, где можно проползти, в какое временное укрытие стаскивать раненых. Но сейчас все вылетело из его головы, и только рисовался в воображении тот самый окопчик. Как раз спадала волна огня, но осколки еще жужжали и звенели вокруг. Подхватив Рябова под мышки, хижняк вытащил его из воронки и, пригнувшись, так быстро поволок по полю, что ноги раненого, чертя землю сапогами, поднимали пыль столбом. Казалось, мотоцикл, вихляясь на рытвинах, катился по полю. Снаряд артиллериста, взявшего под прицел непонятную движущуюся группу, бухнул позади. Наверное, немецкий наводчик так и решил, что это пьяный или сумасшедший русский самокатчик, неведомо откуда свалившийся на обстреливаемое поле. Хижняк не обернулся на шум близкого разрыва. Он бежал, напрягая все силы, уже угадывая замаскированные брустверы окопов, откуда выскочил недавно вместе с бойцами. В ушах у него стоял сплошной звон, красные круги мелькали перед глазами. Автоматная очередь пронизала воздух над его согнутой спиной. Должно быть, выглянул наблюдатель на КП. Хижняк только успел ощутить холодок от близкого свиста пуль. Новый снаряд ударил рядом. Воздушная волна взрыва толкнула фельдшера, бросив вместе с ношей на землю. Падая, он отчетливо увидел перед собой памятный ему окопчик. Собрав последние силы, валился в него и втянул туда раненого. С минуту он лежал неподвижно, жадно хватая пересохшим ртом воздух, насыщенный пылью и пороховой гарью. Потом раскрыл глаза, синие, с огоньком в широко разлившихся зрачках, и прислушивался. Рядом глухо бубнили голоса, говорили по-русски. Подобие улыбки появилось на широких губах хижняка. «Что?» «Взяли! Вот, выкусите!» — сказал он, обернувшись к вражеским позициям, взглянул на свой черный ноготь и добавил сокрушением. «Эх ты, медицина!» 43. В операционный хижняк сразу подошел к Ивану Ивановичу, и они обрадованно посмотрели друг на друга. «Вы даже почернели и с лица совсем спали», — тихо сказал фельдшер вместо приветствия. «Что ж это вы себя так замордовали?» «Да и ты, Денис Антонович, не лучше выглядишь», — с ласковой хмурью ответил хирург, снимая перчатки и готовясь мыть руки для следующей операции. «Небось, не похорошеешь от таких событий. Выперли наших с Дона, теперь на этой стороне мы окопались. А надолго ли? Сталинград-то, а? Черная туча дыма там стоит и сплошной грохот днем и ночью, а мы теперь вроде на острове». Но Денис Антонович не умел долго стоять и ахать. «Где тут командир-то мой?» — спросил он, оглядываясь на ряды носилок, наставленных в тамбуре и в предоперационном отделении землянки. «Он первый в очереди. Вы уже его сами посмотрите». Из уважения к хирургическому искусству Аржанова Хижняк до сих пор не мог перейти с ним на «ты», тем более что и Иван Иванович обращался к нему то на «ты», то на «вы». «Это наш командир роты», — пояснил он. «Храбрец, умница и душевный человек по фамилии Рябов. Куда же его затащили?» И Хижняк метнулся к носилкам, заглядывая в лица раненых. «Вот он, мой голубчик. Если позволите, я вам буду помогать по старой памяти при этой операции. Мне положено теперь сутки отдыхать», — говорил он уже с таким видом, как будто ничего страшного накануне не произошло. «Но какой теперь отдых? Я у вас переночую, а утречком пораньше махну обратно в свою часть». «Да, необходимо срочно оперировать». Иван Иванович еще раз осмотрел раненого, положенного на стол. «Разрушение здесь большое. Как только я приподниму осколки, режущие мозг и давящие на него, оттуда так и брызнет». Сознание у раненого затемнело, но интересно то, что говорит о нем Хижняк. В первые минуты после ранения он еще бежал и дрался. «Какая сила позволила ему бежать, да еще бить прикладом?» — думал Иван Иванович во время операции, очень трудной и кропотливой. Вклинивались было мысли о Ларисе, о том, что творится в Сталинграде, но кровотечение, возникшее из порванных сосудов раненого, заставило забыть все остальные тревоги. «Хорошо, что Хижняк пробудет здесь до утра. Можно будет посидеть, поговорить еще о Рябове, восстановить отдельные детали, как упал, как вел себя». Но когда они оба вышли из операционной, доктор сказал: «Ты, Денис Антонович, вздремни пока часок в холодке. Вот здесь у нас землянки вроде ординаторской. А мне надо еще посмотреть, как мои больные после операции». И Иван Иванович, устроив на отдых Хижняка, еле стоявшего на ногах от усталости, пошел к блиндажам отделения тяжело раненых. Широкие ступени вниз, толстые бревна наката. В подземелье душно и полутемно, хотя горели не обычные фронтовые коптилки, а фонари, летучая мышь, принесенные из бывшего совхоза, расположенного по соседству. Когда-то животноводы и агрономы выходили, покачивая этими походными лампами, в глубокую черноту ночей. Кладовщики сновали с ними под такам и амбаром. Всюду, куда не достигал голубой луч степной электростанции, бежал желтенький, живой огонек фонаря. «На другой день обратно стучит», — послышался из угла ласковый тенорок Лени Мотина. «Но опять царевичу пришлось идти толковать с чертом. Я ведь дал тебе работу. Готово все». Иван Иванович заметил, что стонов стало как будто поменьше, и, не отвлекая рассказчика, присел возле раненого, у которого был открытый пневмоторакс и который только что пришел в сознание после операции. Нашел пульс, но, проверяя его, невольно прислушался к певучему голосу Лени. «Вот она, фронтовая жизнь. Там такое страшное творится, тут сказки слушают». Глянул царевич в окошко. «Точно, стоят хоромы, в окнах электричество так и сияет». «Тогда при чертях да царевичах не было еще электричества», — раздался сиплый басок раненого сапера. «Ладно, не мешай», — со слабой усмешкой сказал кто-то с верхнего яруса. «Не знали про него раньше, вот и в сказках не было». «Валяй дальше, тетя Мотя». «Ну, — говорит, — сделай мне озеро большое, и чтобы рыба в нем плавала». Иван Иванович переходил от койки к койке, краем уха слушал по баску Лени, потом тихонько позвал. «Мотин!» Леня явился тотчас же. Большие сапоги его стояли у двери и, казалось, отдыхали, небрежно избочась, а босиком он двигался неслышно, худенький, как мальчишка-подросток. Переступая с ноги на ногу, он выжидательно смотрел на своего шефа. Под глазами его лежали черные тени, вздернутый нос заострился. «Ты спал сегодня?» — неожиданно, совсем не о том, о чем собирался, спросил Иван Иванович?» «Нет еще». «А вчера?» «Маленько поспал». «Следишь за этим раненым?» «Как же, часа два не отходя сидел, хоть он и не просил ничего, а сейчас скучно тем, которые спать не могут, я с ними и разговариваю». «Если что...» Иван Иванович кивнул на бойца, неподвижно лежавшего в белых повязках. «Сейчас же зови дежурного врача. Пульс-то научился определять?» Леня улыбнулся застенчиво. «Нахожу теперь сразу и чувствую, когда неладно». «То-то. Чувствовать надо и понимать. А когда придет смена, еще поспать маленько». 44. Лейтенант Бережков очнулся от тягостного полузабытья. Пошевелил пересохшими губами. «Пить!» Его никто не услышал. «Пить!» — сказал он, с усилием напрягая голосовые связки, и вдруг вспомнил. Ему отрезали ногу. 2 дня назад он и гвардейцы его взвода сражались в степи, прятались по балкам, ползли через рыжие бурьяны и снова дрались, бежали и падали на землю, ощущая ее сухое тепло и нежную горечь полынка, опаленного солнцем. В азарте рукопашных схваток и перестрелок раненый Бережков тоже перебегал, полз, падал, стрелял, помогал товарищам делать перевязки, считал, что ранен легко. Даже когда его начали трепать ледяные ознобы, и в пот стало бросать, а острые боли в ране, где засел проклятый осколок, сменились тяжелой, распирающей болью, он все еще крепился, ободряя солдат, обнадеживая их скорой встречей с однополчанами. Сейчас он вдруг подумал: «Счастливый я был тогда. Мы боролись с оружием в руках, и тело мое было сильным и ловким. Как хочется пить, и тошнит, и так давит сердце. Душно, тяжко. Какой-то трепет тоскливый в каждой жилке. Низко навис потолок верхних нар. Там мечется кто-то в бреду, а рядом, у самого изголовья, с легкими, короткими всхлипами дышит умирающий. Бережкову хорошо знакома эта предсмертная икота. Где же врачи?» «Сестрица!» Зовет Бережков еле слышно. Все пересохло во рту. «Что же это вы? Где вы?» Он хочет приподняться на койке, но острая боль и слабость валят его обратно на подушку. На короткий миг он теряет сознание и снова беззвучно кричит: «Пить! Сестрица!» Глухо в подземелье, как в могиле. Тускло горят коптилки, и все всхлипывает над ухом умирающий. Тоже гангрена. Тут все с гангреной. Что же это за болезнь, при которой так быстро и неотвратимо распадается человеческое тело, сжигаемое каким-то страшным ядом? Зачем такая кара? Может, и у меня это не остановлено тем, что отрезали ногу? Ведь тут всем сделаны операции, а вот умирают. Нет, уж лучше безногим остаться, только бы попасть домой. Жена откажется, а сын нет. А мать и такому рада будет. Она ведь одна. А работать и на костылях можно. Новый страх, страх смерти, охватил больного. Почему нас бросили здесь одних? Может быть, наши и отсюда уже отступили? «Доктор!» Отчаянно взмолился Бережков и вдруг увидел перед собой человека, который своим добрым отношением заставил его расплакаться в операционной. Большая сильная рука приподняла его голову, холодный носик паильника коснулся пересохших губ. 1-2 капли воды точно обожгли горло, и раненый громко вздохнул. «Как ты себя чувствуешь?» В голосе хирурга звучала любовь и тревога, и Бережкову опять захотелось плакать, но жаловаться лейтенант не любил. «Хорошо», — – прошептал он, боясь, в то же время, что после такого ответа хирург сразу уйдет от него. «Нет, не ушел. Лишь удобнее примостился рядом на маленькой скамейке и, обернувшись в глубину блиндажа, негромко позвал. «Сестрица?» Доктор как будто отдалился от Бережкова, но рука его была тут. Сильные, осторожные пальцы его цепко держали запястье раненого, и тот, забыв все свои тревоги, поплыл куда-то с единственным сознанием, что пока его держат так, он не утонет. «Что же это у вас? Человек умирает, и никого нет?» Точно сквозь вату прорвался суровый, но милый Бережкову голос. Слова «человек умирает» обострили сознание лейтенанта. «Разве я уже умираю?» – подумал он и открыл глаза. В проходе между койками стоял дежурный врач, терапевт Смольников, румянощекий, довольно упитанный, с розовой лысиной в ярко-черных волосах. Он что-то прожевывал и в упор смотрел спокойно на ведущего хирурга госпиталя. Лицо его хранило следы недавнего сна. «Вы...» — Иван Иванович с трудом сдержался от крепкого выражения. «Сестра где? Почему нет санитара?» «Сейчас он будет». И в голосе Смольникова прозвучала обида. «Неужели я сам должен бегать по столовым?» «Какие столовые?» — хотел возразить Иван Иванович, но вместо того сказал тихо, но резко. «Острая, сердечно-сосудистая недостаточность, быстрокапельное введение физиологического раствора, глюкозу и сердечные. Сейчас, голубчик, мы тебе поможем». Совсем другим тоном произнес он, наклоняясь к Бережкову. Сразу забыв об усталости, он засучил рукав его рубашки и начал прощупывать, высматривать нужную вену. Пульса почти не было. Больной обливался потом, лицо его посерело. «Мерзавец, мерзавец!» — думал Иван Иванович, не глядя на Смольникова, молча принимая от него шприц с лекарством. «Он и здесь, на передовой, проводит свою теорию. Кушать часто и понемножку. Супы вредны, жирные навары гибельны. Нет, гибельнее всего на свете формальное отношение к людям». Появилась сестра, засуетилась, забегала, принесла грелки. «Может быть, такое состояние от того, что процесс идет дальше?» — спросил Смольников. «Нет», — решительно возразил Иван Иванович, который уже осмотрел рану и сменил промокшую повязку. Подумав о том, что поступил правильно, не подвергнув раненого риску повторной ампутации, он снова подсел к нему, торопливый пульс, тоненький, как ниточка, вызвал радостную улыбку на его лице. «Дайте больному 100 граммов водки», — приказал он сестре, «и сделай дробное переливание крови». Последнее относилось к Смольникову, но тот замедлил у изголовья соседнего ложа. «Здесь явно неблагополучно, тоже кандидат», — шепнул он Ивану Ивановичу, кивая на раненого, который, обеспокоив Бережкова своим дыханием, теперь почти совсем затих. «При таком надзоре вы всех сделаете кандидатами», — жестоко отрубил хирург. «За Бережковым наблюдать, как во время тяжелого кризиса при крупозном воспалении, чтобы не произошел отек легких, прекратить капельное вливание раствора, едва пульс придет в норму, и сразу сердечную и глюкозу». Другому раненому, совсем юному летчику, потребовалось повторное хирургическое вмешательство. Гангрена прорвалась за линию ампутации. Арженов позвал санитаров и вернулся снова в операционную. «Умер бы Бережков, не загляни я в палату. И этого тоже упустили бы. Смольников вел ему сыворотку не внутривенно, как я предложил, а внутримышечно, из-за боязни вести в кровь излишек чужеродных белков. Перепутал, наверное, а теперь подбирает причину». Устало и раздраженно рассказывал Иван Иванович Решетову. «Нет, в этом враче никакой человеческой теплоты. Эгоист первостатейный. Вот Леня Мотин, малограмотный паренек, А сколько в нем душевной силы и просто материнской нежности к раненым. Его присутствие в палате все время чувствуется, и при нем у больных нет ощущения одиночества. Да-да-да. Сделаю сейчас глубокое рассечение, а затем сыворотку внутривенно большими дозами. Я уже не раз применял такой метод. Внутрь водки под кожу морфий и камфору, переливание крови и через час сыворотку в подогретом виде. А результат? При активном хирургическом вмешательстве хороший. Бывала и смертность в тяжелых, запущенных случаях. Разговаривая, хирурги мыли руки, облекались в чистые халаты, надевали перчатки. А что, если делать ампутацию при гангрене так, как предлагает Злобин, и вливание по вашему методу? Иван Иванович смущенно покраснел. «Какой же это мой метод? У нас в госпитале один хирург применял, а я вцепился». «Смольников не вцепился бы». Новая агрессия инфекции обнаружена вовремя, но общее состояние раненого было тяжелым. В операцию включились и Решетов, и подоспевший, не выспавшийся, но уже бодрый Хижняк. Человек, за которого они боролись, лежал, плотно сомкнув золотистые, как у ребенка, ресницы, и на потном лице его, полузакрытым белой маской, золотился легкий пушок, которого еще ни разу не тронула бритва. Это был летчик, окончивший спортивную летную школу, доброволец, 18 лет от роду, уже награжденный орденом. Закончив операцию, хирурги и Хижняк, который ни на шаг не отставал теперь от своего бывшего шефа, отправились в госпитальную палату. Иван Иванович сразу приступил к вливанию сыворотки оперированному летчику, затем опять подсел к Бережкову. Тот лежал расслабленный, тихий, но спокойный. Взгляд его при виде хирурга оживился подобием улыбки. «Буду я жить, доктор». «Обязательно!» Иван Иванович потрепал его легонько по плечу. «Такому хирургу умирать нельзя». 45. «Досталось мне сегодня. Натерпелся я страху, сидячу под огнем в этой воронке. А когда побежал и командира своего раненого потащил, как волк зарезанного баранчика, то будто по раскаленной плите босиком проскочил. Ей-богу, так и жгло пятки, а по хребту мороз продирал. Что поделаешь, круглые сутки бои, то фашисты нас шатают, то мы их трясем», — рассказывал Хижняк, разрезая спелые, сочные помидоры. Он положил сверху на красные ломтики тонкие просвечивающие кружочки лука, посыпал их солью и перцем и уже торопливо, раздраженный видом и запахом еды, отмахнул несколько кусков хлеба. «Не жалеешь, что согласился уйти от нас на полевую службу?» — спросил Иван Иванович, который вне госпиталя необычно приуныл. «Что жалеть? Можно ли было не согласиться? Начальник санчасти дивизии меня знает, потому и затребовал, а я безотказный». Хижняк достал бутылку водки и ударом ладони под донышко вышиб пробку. В смежной кухоньке похрапывала старуха-хозяйка. Под потолком в темноте, окна были завешены всяким тряпьем, сонно жужжали мухи. Заглушая эти звуки, словно глыбы камня в гладкую заводь, обрушились тяжкие удары фронтовых взрывов, и все гудело, устрашающе, не переставая, в той стороне, где находился Сталинград. «Накрыли, носа не высунуть», — продолжал Хижняк, заканчивая сервировку, но все еще находясь под впечатлением пережитого. Он выпил, крякнул, закусил и с минуту молча жуя смотрел перед собой сосредоточенным взглядом. «Страшно сидеть, сложа руки под огнем. Кругом железо рвется, и каждый осколок смерть тебе. Ведь совсем другое, когда бежишь в атаку. Тогда одно стремление — вперед и вперед. Ничего не боишься. Несет тебя неведомая сила, и все преграды на пути сметаешь. А сегодня, только дойдя до крайности, рискнул на бросок. Раненый такой, что ему покой да покой нужен. А я лишь об одном помнил. не выпустить бы его из рук. Сильная натура. Иван Иванович вспомнил подробности операции, которую сделал этому раненому, и несколько оживился. Значит, сгоряча он еще дрался и сознание потерял не сразу. Ну-ну, расскажите мне еще о нем. Каков он оказался, когда вы его подняли? Усталый хижняк отмахнулся было, но, зная, что вопрос этот не праздный, стал рассказывать. «А чего же вы не кушаете?» – обеспокоенно спросил он, прерывая себя на полуслове. «Не хочется. Это от переутомления. Выпейте граммов 100, и все как рукой снимет». «Душа ноет, Денис Антонович. Для души-то и выпейте». Иван Иванович покачал головой, но стакан от хижняка принял. «Столкнулся я сегодня один на один со смертью. И так мне жизнь мила показалась. Все вспомнил. И жизнь на Кубани, и как мы с Леной в Мартайге по грузди хаживали, и чажму, конечно, и ребят. Быстро-быстро всю жизнь перелистал». — говорил фельдшер, придвигаясь поближе к самовару. — Чувствую, неохота умирать. Никак неохота. Теперь наше дело такое. Остался жив в бою. Ну и радуйся, ешь, пей, усни, если возможно. А горевать и плакать после будем. У меня сегодня двух санитаров убило. Слов нет. Да чего хороши были ребята. Оба комсомольцы. Обоих Петрушами звали. Приходится скрипеть сердце, а жаль, молодые. Еще не испытали ничего. Кто жены не приласкал и ребенка на руках не держивал, словно и не жил на свете. Хижняк взглянул на Ивана Ивановича в запавшие его глаза и замялся, смущенный не тем, что мог задеть Аржанова за живое, а грустной унылостью хирурга, совершенно не свойственной его кипучему характеру. «Жалко, я Варю не встретил», — продолжал фельдшер, намеренно меняя тему разговора. «Она теперь горюет, наверное, что мы ее не взяли в госпиталь». Лицо Ивана Ивановича совсем помрачнело. Нехитрая дипломатия товарища была понятна ему и вызвала рой новых мыслей, отвлекших его от непоследовательности фельдшера. В самом деле, если убили сразу двух славных Петруш, если сам хижняк остался жив только благодаря своей силе, отваге до слепой случайности, когда и пули, дуры, и осколки снарядов минуют бойца стороной, то как можно сожалеть о том, что сюда не приехала Варя? Ведь и здесь каждую минуту можно ждать сильнейшего удара. «Не успел я поговорить с нею», — сказал Иван Иванович. «На переправе сейчас тяжко». «В том-то и дело». Хижняк был очень огорчен спокойным тоном доктора и неожиданно спросил. «А почему Лариса Петровна в город отправилась?» «У нее там семья застряла». «Красивая женщина», — испытывающе глядя на Аржанова, сказал хижняк. «Очень даже симпатичная и смелая, как ребенок, который беды не видел». Иван Иванович сразу прояснел, заулыбался тепло. «Верно. Есть в ней что-то детское. Присядет на стул, пока укладывают раненого». Да так и задремлет с поднятыми руками. Покачнется, глянет, будто сердит, а глаза такие добрые. И хирург она отличный. Хижняк не сразу заметил, как из отвернутого им самоварного крана, переливаясь через край кружки, потек на стол кипяток. Не столько слова, сколько выражение лица Аржанова опять поразило его. «Эх, Варюша!» Сокрушенно подумал он, машинально закрыв кран и сгоняя воду со стола ребром у ладони. «Не везет тебе, ежели Иван Иванович влюбился в самостоятельную семейную женщину, то это получится неискоренимый холостяк». Утром в хотенку явился Злобин и, взглянув на хижняка, который спал ничком, носом в кулак, на Ивана Ивановича, по-богатырски раскинувшегося и по-богатырски храпевшего, остановился на пороге. Однако вид спящих вызвал у него неодолимую зевоту. Он снял шинель и, постлав ее на чистом земляном полу, улегся рядом с Аржановым. «Это вы, Леонид Алексеевич?» — спросил чуткий хижняк. «Да мою самонушку с